Артур на цыпочках двинулся вперед. Лорен уже стояла у окна. Она позвала его: «Подойдите поближе, я не кусаюсь». Артур продолжал спрашивать себя, что он здесь делает. Он подошел к кровати и опустил глаза. Сходство поражало. Недвижная женщина была бледнее, чем ее двойник, который улыбался Артуру, но помимо этой детали их черты были идентичны. Он отступил на шаг. «Это невозможно. Вы ее сестра-близнец?» «Вы безнадежны, у меня нет сестры. Это я тут лежу, я. Помогите мне и постарайтесь допустить недопустимое. Это не трюк, и вы не спите. Артур, у меня есть только вы, и вы должны мне поверить. Вы не можете отвернуться от меня. Я нуждаюсь в вашей помощи. Вы единственный человек на земле, с которым я за последние 6 месяцев смогла говорить. Единственный человек, который ощущает мое присутствие и слышит меня. Почему я? Не имею ни малейшего понятия, в этом нет никакой логики. Это довольно страшно. Вы думаете, мне не страшно? Что до страха, то Лорен могла продавать его оптом. Она видела, как ее тело вянет день ото дня. Тело, сросшееся сейчас с мочевым катетером и питательной капельницей. У Лорен не было ответа ни на один из вопросов, которые задавал он и которые она сама себе задавала ежечасно с момента катастрофы. «У меня возникают вопросы, которые вам и в голову не приходили. Как долго еще продлится все это? Сможет ли она хоть на несколько дней вернуться к нормальной жизни, в которой ходят на своих ногах и обнимают тех, кого любят? Зачем она много лет изучала медицину, если ей суждено кончить так? Сколько осталось дней до минуты, когда ее сердце откажется биться? Она наблюдала за собственной смертью, и ее охватывал дикий страх. Я призрак, Артур». Он опустил глаза, не желая встречаться с ней взглядом. «Чтобы умереть, надо уйти, а вы еще здесь. Идем, пора возвращаться, я устал, и вы тоже. Я вас отвезу». Одной рукой он обнял ее за плечи и прижал к себе, будто желая утешить. Обернувшись, Артур оказался нос к носу с медсестрой, с удивлением разглядывавшей его. «У вас руку свело?» «Нет, а что?» «Вы держите руку на весу, а кисти сжаты, это не судорога?» Артур резко отпустил плечи Лорен. «Вы ее не видите, а?» — спросил он медсестру. «Кого?» «Никого. Может, вы немного отдохнете, что это вид у вас странный?» Медсестра попыталась подбодрить Артура. «Это всегда действует как шок. Это нормально, это пройдет». Артур отвечал очень медленно, будто растерял все слова и теперь пытается их отыскать. «Нет, все в порядке, я пойду». Медсестра забеспокоилась, найдет ли Артур дорогу. Он успокоил ее. «Тогда я оставлю вас здесь. У меня еще полно работы. В соседней палате небольшая неприятность. Надо сменить постель». Артур поблагодарил и отправился назад по коридору. Медсестра видела, как его рука снова приняла горизонтальное положение и слышала, как он пробормотал. «Я верю вам, Лорен, я вам верю». Она нахмурилась и отправилась в соседнюю палату. «Да уж, на некоторых это так действует, что не приведи Господь». Артур и Лорен вошли в лифт. Артур не поднимал глаз, он молчал, она тоже. Они покинули госпиталь. В бухту проник северный ветер, принеся с собой мелкий секущий дождь и собачий холод. Артур поднял воротник пальто и открыл дверцу Лорен. «Давайте пока отложим в сторону фокусы, вроде человек проходит сквозь стены, пожалуйста». Она села в машину обычным способом и смущенно улыбнулась ему. Обратный путь прошел в полной тишине. Артур сосредоточился на дороге, Лорен разглядывала в окно тучи. Только когда они подъехали к самому дому, она вновь заговорила, не отрывая глаз от неба.